Глава вторая. Море. Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу. Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью. Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика, подметки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить. До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао. Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Будь что будет!» Он закричал во все горло, взмахнул руками, очертя голову, ринулся вниз. Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развивался. В чулки впивались колючки. И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, еще не обогретый солнцем, песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта. Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой и гладкой, твердой и легкой для ходьбы. Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на 100 верст от Каролина Бугаза до Гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час. Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика, но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове. Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, проницательный глаз искателя приключений. Он был окружен следами. Он читал их, как Майн Рида. Черное пятно на стене обрыва и серые угли говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбешки. Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошел иностранный корабль. Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах, длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно ложащейся на песок. На всем же остальном своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить. Белеет парус одинокий, в тумане море голубом, хотя и паруса нигде не было видно, да и море ничуть не казалось туманным. Петя залюбовался морем. Сколько бы ни смотреть на море, оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глинцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашистые, списанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов. Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах. Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму? Разве, наконец, не было полным тайны видения взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море? Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно за 40 верст. Тотчас разнесся слух, что это горит эстакада. Затем было произнесено слово «Потемкин». Несколько раз таинственный и одинокий появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду Бессарабских берегов. Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов. Но Петя как ни щурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря. Только однажды в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку одного мальчика, он разглядел светло-зеленый силуэт трехтрубного броненосца с красным флажком на мачте. Корабль быстро шел на запад, в сторону Румынии. А на другой день горизонт вдруг покрылся низким сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу Потемкина. Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших черных лодках, привезли слух о том, что Потемкин пришел в Констанцу, где ему пришлось сдаться румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась кто куда. Прошло еще несколько тревожных дней, и вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом. Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане схваченного мятежника. Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острые зыби, Потемкин медленно двигался, окруженный тесным конвоем дыма. Он долго шел мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча смотрели ему вслед рабочие с экономии, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки. Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз. И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом. Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потемкинцев. Петя решил на прощание наскоро выкупаться. Но едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл все на свете. Сперва, переплыв прибрежную глубину, Петя добрался до первой мели. Он взошел на нее и стал прогуливаться по колено в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу отчетливую чешую песчаного дна. На первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо, но стоило только хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там передвигались, то появляясь, то зарываясь в песок, крошечные кувшинчики рака-отшельника. Петя достал со дна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него ракообразное, даже были крошечные клешни, тельца моллюска. Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку. Получались превосходные бусы, но это было не мужское занятие. Потом мальчик заметил в воде медузу и погнался за ней. Медуза висела прозрачным абажуром, с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит неподвижно, но это только казалось. Тонкие закраины ее толстого купола дышали и волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальца шевелились, она косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность. Но Петя настиг ее. Осторожно, чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, обжигающей как крапива, мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил увесистое, но непрочное ее тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег. Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась на мокрый песок, и солнце тотчас зажглось в ее слизи серебряной звездой. Петя испустил вопль восторга и, ринувшись смели в глубину, занялся своим любимым делом. Стал нырять с открытыми глазами. Какое это было упоение! На глубине, перед изумленно раскрытыми глазами мальчика, возник дивный мир подводного царства. Сквозь толщу воды, увеличенные как в лупу, были явственно видны разноцветные камешки гравия. Они покрывали дно, как булыжная мостовая. Стебли подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелеными лучами солнца, бледного как месяц. Среди корней, рогами расставив страшные клешни, проворно пробирался боком большой старый краб. Он нес на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую известковыми бородавками моллюсков. Петя ничуть его не испугался. Он хорошо знал, как надо обращаться с крабами. Их надо смело хватать двумя пальцами сверху за спину. Тогда краб никак не сможет ущипнуть. Впрочем, краб не интересовал мальчика. Пусть себе ползет. Невелика редкость. Весь пляж был усеян сухими клешнями и багровыми скорлупками спинок. Гораздо интереснее оказались морские коньки. Как раз небольшая их стайка появилась среди водорослей, с точеными мордочками и грудками. Не дать не взять шахматный конь, но только с хвостиком, закрученным вперед. Они плыли стаймя, прямо на Петю, распустив перепончатые плавники крошечных подводных драконов. Как видно, они совсем не предполагали, что могут в такой ранний час наткнуться на охотника. Сердце мальчика забилось от радости. У него в коллекции был всего один морской конек, и то какой-то сморщенный, трухлявый. А эти были крупные, красивые, один в одного. Было бы безумием пропустить такой исключительный случай. Петя вынырнул на поверхность, чтобы набрать побольше воздуха и поскорее начать охоту. Но вдруг он увидел на обрыве отца. Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал. Обрыв был так высок, и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетело только раскатистое «Дяй, дяй, дяй, дяй». Однако Петя очень хорошо понял значение этого «дяй, дяй, дяй». Оно значило следующее – «Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче. Дилижанс ждет. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же вылезай из воды, негодяй!» Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах. «Сейчас иду! Сейчас!» А в обрыве отдалось раскатистое «Айс! Айс! Айс!». Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело, что, надо признаться, было очень приятно, и стал взбираться наверх.